Глава 13. Вечер. Он скрывается за дверью кабинета, а я стою за дверью и жду зова. Внизу, в маленькой прихожей, откуда начинается лестница, висит Мурильо, репродукция мальчика с собакой. Прелестная, щедрая и застенчивая улыбка мальчика провожает меня наверх. А наверху, в проходной комнате, возле кабинета, где я ожидаю оклика, над лестницей плакат. На зеленом картоне наклеено красное с длинными красными лучами круглое солнце и желтыми буквами «Выклеено». «Веснеянка, веснеянная, веснеянных, веснеян, песнеянка, песнеянная, песнеянных, песнеян». Это сочинил, наклеил и здесь, над нашей лестницей, повесил поэт Василий Каменский. «Входи!» — голос из кабинета. Тогда я кричу вниз, перегибаясь через перила под веснеянкой. «Папа ложится спать!» Просит ему не мешать. Кричу зря, только чтобы прихвастнуть своей властью. С той минуты, как Корней Иванович поднялся наверх, внизу и так уже наступила полная тишь. Когда я вхожу, он лежит в ночной рубашке на своем огромном диване. Лежит узкий, длинный, горестно уткнувшись носом в плоскую подушку. Вид несчастный, одеяло наброшено кое-как, голые пятки торчат. Он полон предчувствия бессонницы. Он боится, что я захочу спать и уйду раньше, чем он успеет уснуть. «Спинушка и ноженьки», — говорит он мне жалобным, капризным голосом. Это значит поплотнее подоткнуть со всех сторон вокруг него одеяло, но чуть только я прикасаюсь к одеялу, чтобы укутать ему голые пятки, он, балуясь и шаля, переворачивается на спину и взбрыкивает ногами так высоко, что я не могу дотянуться до них. Несчастность его как рукой сняла, ему хочется перед сном поиграть. «Если ты будешь брыкаться, — говорю я наставительным голосом, — ты ни за что не уснешь. Лежи смирно». В ответ он задирает ноги еще выше и, положив на лицо подушку, начинает громко храпеть. «Вот, мол, я уже уснул». «Если ты будешь баловаться, — говорю я сейчас же уйду. 9:00». Он с покорностью опускает ноги, снова ложится на бок, а я ползаю вокруг него по дивану, подтыкая толстым одеялом со всех сторон его длинное тело. «О, блаженство, совершенство, это ты!» — говорит он нараспев и последний раз брыкнув уже укутанными ногами. Развеселился. «Значит, надеется. Если же надежда плохи, он страдальческим голосом с преувеличенной благодарностью бормочет. «Ох, как хорошо! О, какое счастье! Теперь мне тепло! Спаси тебя, Бог! Бедный я мальчик! Спаси тебя, Христос!» Но все это предыстория и представление. Пора приниматься за дело. На письменном столе уже стоит зажженная свеча в черном с квадратной ручкой подсвечнике. Жуковской, открытой на замке Смальгольм. А рядом Домби и сын Диккенса. Диккенс — это для работы усыпления, а Жуковская — это так, для начала, для счастья. Спички на всякий случай и вторая свеча наготове. Огонек горящей свечи уже установился, ровный, высокий, желтый, а возле самого фитиля — синий. Я отставляю свечу дальше, чтобы не загорелись волосы, когда я нагнусь над книгой. Он лежит неподвижно, прижавшись щекою к такой низкой подушке, что, посмотрев от стола, кажется, лежит он вниз головой. Начинаю, глядя в книгу, лишь для порядка. До рассвета поднявшись, коня оседлал знаменитый смальгольмский барон. И без отдыха гнал, меж утесов искал он коня, торопясь в Братерстон. Несмогучим Боклю совокупно спешил на военное дело барон. Не в кровавом бою переведаться мнил за Шотландию с Англией он. но в железной броне он сидит на коне. Наточил он свой меч боевой, и покрыт он щитом, и топор за седлом укреплен 20-фунтовой. Читаю я скверно, проглатывая слова и поспешая к своему любимому месту. Я в отлучке был 3 дни, мой паж молодой. Мне теперь-то всю правду скажи, что заметил, что было с твоей госпожой и кто был у твоей госпожи. Мне так не терпится к этой госпоже, к ее тайным свиданиям с рыцарем Ричардом Кольдингамом у ночного маяка, к тайному убийству на темной дороге. Нет, не чудилось мне. Я стоял при огне и увидел, услышал я сам, как его обняла, как его назвала, то был рыцарь Ричард Кольдингам. Слушателю моему торопливое чтение не по душе. Он перебивает меня и начинает читать первые строфы наизусть, сам, мне в науку. Отчетливо и полновесно выговаривает он каждое слово, возвращая стиху медлительность, важность и плавность. Он подчеркивает внутренние рифмы, проглоченные мною. «И без отдыха гнал, меж утесов искал, но в железной броне он сидит на коне». Делает явными более скрытые звучания. «За Шотландию с Англией он». Его чтение становится явной, и тяжесть доспехов, и неподвижность коня. Топор у седла укреплен такой тяжелый, что переламывает строку надвое. И топор за седлом укреплен 20-фунтовой. Следуя невидимым нотам, он сильно ударяет на «и» 20, затем короткая пауза, и затем «фунтовой». Укреплен 20-фунтовой. Еще одно и в его произнесении памятно мне. Все загадочно в замке Смальгольм. Ночное убийство, свет маяка среди скал, тайные свидания с возлюбленным, который не властен прийти, потому что его нет на свете, и все же приходит, прикосновение мертвой руки к живой, и по жилам огонь пробежал. Все полно тайны, но не названные ни разу на всем протяжении баллады тайна сгущена в одном слове, одной из завершающих строф. На руке ж, но таинственно руку она прикрывала с тех пор полотном. И сейчас еще звучит у меня в ушах это слово так, как произносил, как тянул его Корней Иванович. Таинственно руку она. И как выпевал он этот звук, как бы в поддержку таинственности в последней заключительной строфе. То убийца, суровый смальгольмский барон, то его молодая жена. Однако я вижу, он не заснет никогда. Слишком уж он разошелся. Пора за работу. Я открываю Диккенса. Мне в самом деле интересно узнать, неужели мистеру Каркеру удастся жениться на Флоренсе? Неужели ее не выручат верные друзья? Мисс Ниппер, капитан Кутль, пес Диоген. Я начинаю, но он не дает читать и заводит какой-то разговор о Диккенсе. Вот что, говорю я решительно, имею в виду. Не стану я тратить чтение на неспящего человека. Молчи и слушай, иначе просто уйду. Мистер Каркер тихим шагом поехал возле дома, читая под треск свечи, и пристально смотрел на окна, стараясь разглядеть через гардины задумчивое лицо, обращенное в эту минуту на розовых детей в противоположном доме. Диоген в эту минуту вскарабкался на окно и, выпучив глаза на приезжавшего всадника, залаял немилосердно, как будто хотел изорвать его в клочки, выпрыгнув на улицу с 3-го этажа. «Хорошо, Диоген, хорошо, защищай свою госпожу. Голова твоя всклокочена, глаза сверкают, зубы оскалились. Браво, чуткий пес!» «Браво!» — бормочет в подушку Корней Иванович, стараясь показать, что сна ни в одном глазу, и он принимает самое горячее участие в судьбе Флоренции. «Читать-то я читала, но иногда поглядывала на диван и, главное, прислушивалась к дыханию. С ним надо держать ухо востро, он способен на всякую каверзу. возьмет и притворится крепко спящим, чтобы проверить, не хочу ли я сама спать и не брошу ли его, чуть только он начнет дышать ровно. Но пока что еще не притворяется спящим. Напротив. «Какой молодец Диоген!» — снова говорит он в подушку фальшиво восторженным голосом. Он, мол, и не думает спать. Он с интересом слушает Диккенса. «А я читаю, читаю, читаю, то борясь с дремотой, то в самом деле захваченный интересом, но упорно следя за собой и за ним. Читать не слишком быстро, чуть монотонно, и вглядываться в его лицо, и слушать его дыхание». «Бедный я мальчик», — говорит он минут через 20, перебрасывая подушку на другую сторону и снова горестно утыкаясь в нее лицом. «Бедный мальчик, весь в огне, все ему неловко». «Который час?» Я взглядываю на круглые черные часы, которые обычно он носит в кармане, и говорю на полчаса меньше, чтобы он не пугался. Неужели в эту ночь не уснет? Между тем Флоренса и мисс Ниппер неожиданно явились капитану Кутлю. Как раз в это время хозяйка моет в комнате у капитана пол. Капитан заседал среди своей комнаты, как на пустом острове, омываемом со всех сторон водами мыльного океана. Никакое перо не опишет изумление капитана, когда он, обратив на дверь отчаянный взор, увидел Флоренсу с Сусанной. Когда Флоренса подошла к прибрежью пустого острова и дружески подала ему руку, он остолбенел, и на первых порах почудилось ему, что перед ним фантастический призрак. С подушки неслось мерное дыхание. «Спит? Притворяется? Поверишь, а тут он и заговорит. На прошлой неделе, когда я дочитывала «Холодный дом», и он, мне казалось, уже минут 15 спал напропалую, голова внезапно поднялась с подушки, и из темноты раздалось: «Будешь умирать, помни, веселость, а не веселость!» И снова раздалось мирное похрапывание. Он и сквозь сон следил за правильностью ударений. А сколько раз бывало, уснул, я умолкла, не шелохнулся. Я задула свечу, спит. Я дошла до двери, похрапывает. Я вышла и для порядка стою минуту уже за дверью, уже под веснянкой. И вдруг ха-ха-ха, искусственно веселый смех, смех отчаяния из-за дверей. Она воображает, что я сплю. Ну иди, иди, дурочка, тебе пора, тебе спать хочется. Я возвратилась и умолила его позволить мне почитать еще немножко. А о сне я и думать не могу, совсем не хочется, как будто день или утро. Он позволил, он так боялся остаться один. Я читала еще около часа. Он уснул и спал всю ночь до утра. Такое мне выпало счастье. Но сегодня что-то не налаживался сон. Спит как будто бы, и вдруг подаст голос. Засмеется в самом неподходящем месте или, наоборот, с огорчением воскликнет в подушку: «Какое несчастье!» Совсем не впопад, когда Диккенс, Астрид и я еле сдерживаю смех. Нет, не заснет он сегодня. «Вы, конечно, удивляетесь, капитан, — читаю я, — видя нас здесь, — сказала Флоренса, улыбаясь. Очарованный капитан поцеловал свой железный крюк и, сам не зная для чего, проговорил: «Держись крепче, держись крепче!» Лучшего комплимента не придумал он в эту минуту. Спокойное мерное дыхание. «Я читаю, читаю, читаю. А, быть может, он уснул? Попробую, пожалуй, сделать опыт. Гашу свечу. Спит». Тут начинается операция самая трудная. Чтобы его не разбудить, надо дойти в темноте до двери и открыть и закрыть ее, не прерывая чтения. Читать и читать и читать. Ну как же это читать в темноте? Если умолкнуть, он сразу проснется, услыхав тишину. Я научилась читать и в полной тьме. Если стихи, это и не очень-то трудно. Только что 2 часа читала «Одиссею», и вот в темноте произношу: «Встала из мрака, младая, с перстами пурпурными, Эос». И потом не весь что, лишь бы соблюсти размер. Тут Телемах застрелил наповал женихов богоравных. С прозой труднее. Нету надежной опоры, размера. Говорить же надо без перерыва. Я делаю попытку во всех отношениях держаться на уровне подлинника и, ступая неслышно по комнате, без передышки плету чепуху, больше опасаясь запутаться в собственном вранье, чем натолкнуться на стул. «Никакое перо не опишет», — говорю я в темноте, пробираясь к дверям, обрамленные личико Флоренции. Читатель легко себе представит злобную улыбку мистера Каркера, которая искривила его губы, которые скрывали его зубы, которых, по мнению капитана Кутля, было у него слишком много. Я за дверью. Теперь так бы и кинуться с лестницы вниз, но нельзя. Надо постоять для проверки. Лампа в прихожей прикручена, и веснеянки не видно. А там внизу в столовой яркий свет. Под лампой Боба и Коля. Наверное, еще играют в лото. Прислушиваюсь. Сердце стучит толчками. Думаю, 5 минут уже прошло. Теперь только бы благополучно спуститься, не наступив на те ступеньки, которые скрипят. Я знаю их наперечет и через них перешагиваю. Ярко сияет висячая лампа над столом в столовой. Боба и Коля давно в кроватях. «Уснул», — отвечаю я на упрошающий мамин взгляд. Однако это благополучный конец. А часто бывало, он прогонял меня, не уснув. А иногда лукавил, коварно позволял мне уйти, притворяясь спящим и подслушивая, что я мелю. И выдавал мальчишкам. Как-то раз после чтения французской переводной сказки, пробираясь в темноте к дверям, я сказала: «Я удаляюсь, как фея прекрасная». Он продолжал похрапывать. Но что было утром, Коля и Боба встретили меня дружным криком: «Фея прекрасная!» Он все слышал и им рассказал. Это прозвище было больнее мне, чем все прозвища, придуманные для издевки Колей. Длинноноска-большеглазка, щекотунная баба, литка-калитка, тонкая нитка. «Фея пьет кофея», — ехидно произнес Корней Иванович, прибегая к помощи Чехова. Так девочкой я читала ему на ночь. Это была любимая моя игра. Так давала мне дополнительные уроки литературы. А может быть, это было обучение еще чему-нибудь. Хотя мне неизвестны еще были тогда слова из его дневника. Я бегал по комнате и выл часами. Никто никогда в жизни не возбуждал во мне такого острого чувства жалости, как с детства мой здоровый, избалованный успехом, удачливый, веселый отец».